Оказавшись на улице, я некоторое время растерянно глазел по сторонам, пытаясь сообразить, в какую сторону пойти. Чертовски трудно сделать выбор, когда тебе абсолютно все равно. И тут я вспомнил прекрасное кафе неподалеку от Староместской площади. С белыми стенами, оранжевым потолком и отличным эспрессо, и понял, что это прекрасное решение проблемы. Во-первых, даже такая скромная цель гораздо лучше, чем ее отсутствие. Во-вторых, кофе там был просто гениальный. И в-третьих, пока я дотопаю до Староместской, пока найду кафе, пока буду ждать заказ, потом сдачу, пока вернусь на этот берег, отыщу албанский ресторан, пройдет куча времени, а я и не замечу. Можно было придумать еще дюжину аргументов, но они не требовались. Я уж так в припрыжку мчался вниз по Нерудовой, только пятки сверкали. Некоторое время я беспомощно топтался вокруг Тынского храма, но, наконец, обнаружил узкий, почти незаметный проход между домами, сунулся туда и вышел прямо к вожделенному кафе. Сел за тот же столик, где прошлый раз болтал с рыцарем, к Яларом-датчанином, только теперь вспомнил, что он оставил мне номер своего телефона и разрешение звонить в любое время суток, если понадобится, в точности, как рыжий немка Хайди. Надо думать, его салфетка постигла та же участь, что и Хайдину картонку. Где-то я их посеял, не то в недоброй памяти краковском поезде, не то еще раньше. Кажется, за эту поездку я ухитрился профукать не только великую любовь, но и прекрасную дружбу, что с дурацкий итог. — Цыц! — рявкнул я на внутреннего драматурга. — Надоел? — Сказано тебе. Покончу с делами, поеду в Эрфурт. Обойду там все книжные магазины, найду Хайди и погляжу, как ей это понравится. Чем черт не шутит? Вдруг действительно. А что касается Кьялара, так вот же он. Вот. Только что вошел в кафе, давай поздоровайся с дядей рыцарем, нытик несчастный. Я приподнялся и приветливо помахал рукой. Кьялар, похоже, обрадовался и тут же подошел. — Вы, как я погляжу, стали здесь завсегдатаем, — одобрительно сказал он. Вообще-то я тут всего второй раз, меня все это время не было в Праге, вчера вечером вернулся, поэтому вам не звонил. — Все в порядке, — улыбнулся Кьялар. — Я же вам сказал, звонить не обязательно, а просто можно, когда угодно, хоть бы через год. Я бы хотел воспользоваться этой вожделенной возможностью, но, кажется, уж потерял салфетку с номером, признался я. — Не проблема. Вот вам еще одна. Он стремительно начертил огромные цифры на очередной салфетке и протянул ее мне. — Если опять потеряете, имейте в виду. Я сюда по будням почти каждый день захожу, примерно в одно и то же время, иногда еще и вечером. А сейчас моя компания вас устроит. Я с энтузиазмом закивал, и Кьялар сел напротив. Он, как и в прошлый раз, заказал какой-то сложно сочиненный чай, а я потребовал эспрессо. Я спросил, как дела у короля с королевой, прекрасной утопленницы, меланхоличной Коломбины? А он, куда я ездил, как мне все это понравилось. Мы даже что-то друг другу ответили. Позитивные, необязательные и невнятные. Честно говоря, я не только его, но даже собственные слова пропустил мимо ушей. Не до того было. Воздух звенел от напряжения, и мне, помню, все казалось, сейчас кафе и маленькая площадь за окном исчезнут. А мы, как есть тепленькие, с чашками в руках и светскими улыбками на устах, загремим в какой-нибудь местный Кародунум или что там за поселение было когда-то на месте Праги, вроде Пелек. Впрочем, неважно. Что-нибудь непременно случится. Я не сомневался и, по правде сказать, досадовал. Мне бы сейчас кофе спокойно выпить, поболтать с приятным человеком о человеческих каких-нибудь пустяках, вспомнить, как это бывает, взять тайм-аут, ну, перевести просто, ну. Но ничего из ряда вон выходящего так и не случилось. Просто Кьялар вдруг сказал: «Я в прошлый раз как-то не решился вам рассказать, но если уж мы снова случайно встретились, надо попробовать». Обрадованный тем, что нам предстоит всего лишь разговор, а не очередное познавательное эзотерическое приключение. Я не устоял перед искушением и вопросительно приподнял бровь. Если время от времени не позволять себе эффектные жесты, жизнь мгновенно лишится доброй половины удовольствия. Когда мы с вами познакомились в Blue Light, мне показалось, что я вас уж где-то видел. Но вы меня не узнали, так что я решил, ерунда, просто похож человек на какого-то актера, и не стал приставать к вам с расспросами. А уж потом, когда вернулся домой, вспомнил, вы мне снились накануне. Это был довольно необычный сон. — О, Господи! — подумал я. — Еще бы, конечно же, необычный, кто бы сомневался. Но вслух, разумеется, ничего не сказал. — В моем сне вы были водителем большого автобуса, а я просто пассажиром. Сидел на очень хорошем месте впереди, так что мог смотреть на дорогу через лобовое стекло. Снаружи была ночь, темень непроглядная. Есть такое хорошее русское выражение. Глазам больно. Нет, это о другом. Хоть глаз выколи, — подсказал я. Хотя, конечно, от такой сводки новостей с невидимого фронта следовало бы мне утратить дар речи. Если не от ужаса, то из уважения к чудесной изнанке мира, на которую мне в последнее время все чаще удается заглянуть. Так часто, что еще немного я окончательно забуду, как выглядит лицевая сторона. — Точно! — обрадовался Келлар. — Выколи глаз. В общем, ничего не было видно, даже меньше, чем ничего, потому что обычно ночью на трассе все-таки можно кое-что разглядеть. Разделительную полосу в свете фар, деревья или поля по сторонам от дороги, бензоколонки, дома, а тут ничего. Но вы очень уверенно ехали, и я совершенно не беспокоился, знал, что доедем в срок, куда положено, и все будет в порядке. — И как доехали? — деревянным голосом спросил я. — Не знаю, — безмятежно ответил Кьялар. — Меня довольно бесцеремонно разбудили, как это сейчас случается по утрам. Но, думаю, все остальные отлично доехали. Вы производили впечатление надежного водителя и человека, который знает, что делает. Я немного подумал и решил, какого черта. Надо ему все рассказать. Пусть хорошему человеку станет немного страшнее и интереснее жить, а то что я один мучаюсь. Значит так, — сказал я, — не знаю, понравится вам это или нет. Но в ту ночь, когда вы видели сон, я действительно вел автобус. Впервые в жизни. И был, честно говоря, не самым лучшим водителем. И уж точно не человеком, который знает, что делает. Но все-таки ехал помаленьку, никого не угробил. Поначалу я собирался ограничиться этой частью истории. Сухой констатацией факта. Да, я действительно вел автобус в ту ночь. Бывают такие совпадения. Но Кьялар требовательно уставился на меня, дескать, не тяни жилы, давай дальше. Его реакция меня воодушевила, ни недоверие, ни насмешки, одно только нетерпеливое любопытство. Ладно, почему, собственно, нет? Перед этим мы остановились на польской границе. Я проснулся, вышел покурить и обнаружил, что все спят беспробудным сном. И водители, и пассажиры, вернее, тогда я подумал, что они умерли, потому что это выглядело как-то так нехорошо. И никто не просыпался, как я их не тряс, и телефон не работал, как нарочно. Пришлось садиться за руль и ехать, оставаться навек на польской границе с полным автобусом мертвецов совершенно не хотелось. Но в итоге все, как ни странно, закончилось хорошо. Какое-то время спустя настоящий водитель проснулся, и пассажиры проснулись. Мне дали коньяку и строго-настрого велели выкинуть все из головы. И наутро мы благополучно приехали в Прагу, а вечером я уж сидел с вами в Blue Light. Вот такие дела. — Дела, — эхом повторил Кьялар. — Интересные, прямо скажем, дела. То-то мне тогда показалось, что вам совершенно необходимо напиться. Спасибо, что рассказали. Он умолк, зачарованно уставился на мой портсигар, некоторое время колебался и в конце концов спросил, можно? Я кивнул. Он взял сигарету и принялся крутить ее в руках, не прикуривая. Очевидно, никотина, поступающего в организм через кожу пальцев, было вполне достаточно. «Мне всегда казалось, — наконец сказал он, — что у всякого человека есть две параллельные линии жизни. Одна обычная, человеческая, на ней расположены все наши мелкие победы, ошибки, слабости, томление, воспаление духа. Тут накапливается опыт. Происходят крушения, совершаются подвиги, формируются идеи и мнения. Тут и только тут ведется любой разговор. Вторая не имеет никакого отношения к человеческому. Это линия жизни совсем другого существа. Временно обездвиженного и почти беспомощного, которое по большей части довольствуется ролью наблюдателя, видит и понимает оно даже в этом прискорбном состоянии много больше, чем положено человеку, а иногда вырывается наружу, творит всякое, грандиозное, с точки зрения человека, сущие пустяки по собственным меркам. Кьелла рассекся и адресовал мне беспомощный взгляд человека, не уверенный, что его понимают. «Мне кажется, вы сейчас говорите о вещах, которые находятся вовсе за пределами языка», — сказал я. «Тем не менее, я скорее понимаю, чем нет». «Я очень на это рассчитывал», — кивнул он. «Так вот, обычно между этими двумя линиями, конечно же, нет никакой связи. Или почти никакой. Но несколько раз в жизни на меня накатывало, находило, а вот, обрушивалось удивительное ощущение, как будто эти параллельные линии сейчас пересекутся, или, нет, не пересекутся, но сблизятся, станут своего рода рельсами, по которым я понесусь, как счастливый, одушевленный пражский трамвай, а что будет потом, не знаю, но готов попробовать. Он замолчал. Я тоже помалкивал. А что тут скажешь? «Сейчас оно снова обрушилось», — наконец сказал Килар, — «или все-таки накатило? Я даже на родном языке не знаю, как правильно выразиться. В общем, мне кажется, что линии начали сближаться. Это драгоценное для меня ощущение. Я довольно долго думал, что оно уж никогда не вернется, и мне это очень не нравилось, но я не знал, что тут можно изменить. Я вам благодарен, хотя понимаю, что вы не старались специально для меня, а, возможно, вообще ничего не сделали. Но это не важно». «Понимаю», — кивнул я. «Кажется, на меня самого это происшествие подействовало сходным образом. Хотя поначалу я очень рассердился». «Рассердился?» — озадаченно переспросил Кьелар. «Ну да». «Но почему?» «Потому что испугался и ничего толком не понял, а я не люблю бояться и не понимать. Впрочем, позже я обнаружил, что сижусь еще и потому, что все так быстро закончилось. Однако за последние несколько дней мне стало ясно, что ничего не закончилось, а наоборот, только-только начинается». «Это правда!» — согласился Кьелар. «Все только начинается. Я это тоже чувствую. Что-то такое в воздухе!» Он внезапно осекся, смущенно рассмеялся и поспешно сказал. «Впрочем, с апрельским воздухом всегда так. Он просто насыщен невысказанным обещанием неведомо чего. Обычно уж в конце мая становится понятно, что это был обычный сезонный гормональный сбой в организме. Но до конца мая я, пожалуй, побуду доверчивым дураком, глупо отказывать себе в таком удовольствии. В последнее время мне кажется, что лучше всегда быть доверчивым дураком, — улыбнулся я. Это, как ни странно, гораздо более выгодная позиция. Тут взгляд мой упал на часы, и я понял, что до встречи с Митей осталось всего 40 минут. Самое время платить и идти, пока еще отыщу этих албанцев. «Только один вопрос», — сказал я напоследок, отдвигая в сторону пустую чашку, чтобы не задеть ее рукавом, когда буду одеваться. «Ханни Йоханссон, я догадываюсь, о чем вы хотите спросить?» Ялар смущенно потупился. «Нет-нет, я не Ханни Йоханссон, и вообще никто не Ханни Йоханссон, его или ее, это я так и не решил, не существует. Никто не переписывает Гамлета. Сам не знаешь, что на меня тогда нашло, кто за язык тянул. Думаю, это была моя лучшая импровизация. Меня несло, я был в ударе. Можно считать, что я выдумал Хани Йоханссона специально, чтобы вы меня запомнили и не забыли ни при каких обстоятельствах. Он меня совершенно сбил с толку. Но и тронул, конечно. До сих пор, насколько мне известно, еще никто не предпринимал специальных усилий, чтобы остаться в моей памяти. — Не знаю, зачем это было вам нужно, — сказал я, — но, думаю, у вас все получилось. Забыть вас будет, прямо скажем, непросто. — Вот и хорошо. Келлар, похоже, был очень доволен собой. Я насыпал на блюдце мелочь и вышел на залитую солнцем площадь, а Келлар остался в кафе. Обернувшись, я увидел, как он жестом подозвал официанта, что-то коротко сказал. Видимо, просто повторил заказ. Зеркальное отражение финала нашей прошлой встречи. Красиво отыгранная партия. Смею думать, мы хорошие фишки, и нам еще не раз предстоит ощутить на своих макушках невидимые персты непостижимого игрока, изготовившегося к очередному ходу. «Пусть играет, пусть, — думал я, ускоряя шаг, — пусть пугает, пусть сбивает с толку, пусть не разъясняет правил, — шептал я, прислонившись спиной к теплым от солнца камням Тынского храма, — только бы продолжал играть, лишь бы ему не надоело, хоть бы не передумал, не отвлекся на что-нибудь другое, потому что я уже не хочу жить как-то иначе и, кажется, не смогу. Мы с Митей, который, несмотря на теплую погоду, снова обмотал шею длиннющим, полосатым, как оса, шарфом, подошли к албанскому ресторану одновременно с разных сторон. — Хороший знак, — подумал я. — Хороший знак, — он сказал это вслух, и выглядел чрезвычайно довольным. — Собой, мною и обстоятельствами. — Ты не шутил, когда сказал, что собираешься меня нанять? — спросил Митя, после того, как я... заказал, и очаровательная официантка удалилась на кухню. — Нет, что ты! — Какие шутки! — Ты мне нужен как крупный специалист по черногуку. — Вот как! — озадаченно сказал он. — Что пан Болеслав крепко напроказничал в Вильнюсе? — Что? — удивился. — А, нет, не особенно. Просто теперь моя очередь проказничать. — Хочу забраться к нему в дом. — Нет, не так. Не хочу, а мне надо. Позарез. Именно забраться, не в гости зайти. Именно забраться. Без ведома хозяина этих галлюцинаций. Карлика и великанши, которые находятся у него в услужении. — Вообще-то это не совсем законно, — осторожно заметил Митя. — Вернее, совсем незаконно, — согласился я. — Но это, не поверишь, волнует меня сейчас меньше всего на свете. — Возможно. Но я бы хотел еще какое-то время жить и работать в этом городе. — Ох, нет, — рассмеялся, — ты не так понял. Я не прошу тебя лезть в его дом. Мне нужна только информация. Как туда можно попасть? Когда там ложатся спать? Может быть, есть такие моменты, когда прислуга уходит? Я подумал, если уж ты несколько лет за ним следишь, ты это все знаешь? Митя явно полегчал, он деловито кивнул. — Да, наверное, я смогу тебе в этом помочь. Сейчас дай сообразить. — Соображай, — великодушно сказал я, — не буду тебя отвлекать. Демонстративно отвернулся, закурил, достал из кармана книгу Цаплина, уже порядком потрепанную, открыл, как всегда, наугад и прочитал. — Примерно раз в несколько лет Крис, Юлбринер, узнает, что в спасенной им сотоварищей деревне опять приключилась ужасная хреновина. Собирает новую команду, отправляется на выручку. 3-4 ковбоя, как положено, гибнут. Крис, Юлбринер, как положено, остается жив. Деревня, как положено, спасена, все танцуют. Крис, Юлбринер, переезжает с места на место, пробует разные занятия, богатеет и разоряется. Это ничего не меняет. Регулярные сообщения о неприятностях в роковой деревне находят его везде. Однажды новость настигает его в глубине африканского континента, в другой раз в разгар избирательной кампании, когда Крис, Юлбринер, баллотируется на пост губернатора Айовы. Покорный судьбе Крис Юл Бринер всякий раз бросает свои начинания и отправляется спасать проклятую деревню. Состарившись и почуяв приближение смерти, Крис Юл Бринер задается вопросом, кто будет спасать деревню, когда его не станет? Не в силах смириться с очевидным ответом на этот вопрос, Крис Юл Бринер собирает своих старых соратников, чудом уцелевших в предыдущих сериях. Под покровом ночи старики приезжают в роковую деревню, сжигают ее дотла, убивают все ее население, включая грудных младенцев, режут скот, бьют птицу, на всякий случай истребляют мышей и выводят тараканов. По окончании кровавой бойни Крис Юл Бринер умирает от старости на пепелище, впервые в жизни ощущая подлинное умиротворение. Я подумал, что эта чертова книжка смеется надо мною. Как старый друг, который знает меня как облупленного, с которым у нас много общих воспоминаний, в частности о том, как мы вместе снова, снова и снова 10 раз подряд смотрели «Великолепную семерку». И общих, только нам понятных шуток, которые у других не вызовут и тени улыбки. У меня нет таких друзей, но я примерно представляю, как это бывает. «Значит так», — вдруг сказал Митя, — «проще всего через ресторан». «Это как?» — опешил я. «Между рестораном «Золотой лев» и домом пана более слева есть подземный ход ровесникова знаменитого подвала, а то и постарше. Насколько мне известно, Черногук только поэтому и купил этот ресторан при первой же возможности, чтобы соединенные с его домом подземелье чужим людям не досталось. Этот ход не ахти какая тайна. Пан Болеслев его расчистил, привел в порядок, и теперь то и дело через него в свой кабак наведывает, чтобы работники не расслаблялись. Он вообще любит всех вокруг на уши ставить, чтобы шерсть с дыбом и глаза на выкате. Ладно, неважно. Главное, что проход есть. И попасть в него из ресторана несложно. Я сам несколько раз туда лазил, искал вход в какие-нибудь средневековые катакомбы, но безрезультатно, увы. Нужно улучшить момент, когда официантов нет в зале, и пройти в сторону кухни. Немного не доходя до нее, увидишь дверь в кладовую. Там хранятся швабры, ведра, тряпки, и стоит шкаф с халатами уборщиц. Так вот, надо залезть в шкаф и отодвинуть фанеру, которую у него вместо задней стенки. Проход там. Если б пути тебя застукают, то всегда можно сделать вид, что ты ищешь туалет. Но лучше бы не застукли, потому что второй раз соваться в ту же кладовку — это ж как-то чересчур. Ладно, разве что пойти переодеться? — Хорошо, — кивнул я, — понял. Подземный ход — это грандиозный сюрприз. Просто отлично. Я-то думал, придется в окно лезть или на крышу. Но что с той стороны? На месте льва я бы забер этот проход как следует. Тут тебе повезло. Пан Черногук, как известно, большой и оригинал, все делается под вывертом. Поэтому подземный ход из ресторана ведет прямиком в комнату Йозефа. Это карлика. Ага. Его секретаря, дворецкого и по совместительству охранника. Как я понимаю, пан Болеслев в своем репертуаре позаботился не столько о безопасности, сколько о развлечениях. Представил себе, наверное, что почувствует гипотетический взломщик, который, выбравшись из подземелья, сразу увидит такую несказанную красоту натурального злобного гнома и заодно получит взбучку. Говорят, этот малыш круто дерется. Впрочем, лично я не проверял, случая не было. Да, но, как я понимаю, Йозеф не сидит в своей комнате круглые сутки. Совершенно верно. Он весь день чем-то занят по дому. Это тебе на руку. Конечно, он запирает комнату, когда выходит, но дверь там самая обычная. Я имею в виду не стальная и не дубовая. С этим ты как-нибудь справишься. — Справлюсь, — кивнул я. — По идее, могу открыть почти любой замок, если он без каких-то особых наворотов. — Какой там замок, я не знаю, — сказал Митя. — На месте разберешься. — В любом случае, это самый простой вариант. — Возможно, в твоем случае вообще единственный. Ты же не скалолаз. Я удрученно помотал головой. И надо думать, не актер. И чешского не знаешь. Я, конечно, мог бы тебя загримировать и переодеть в какого-нибудь трубочиста, Но выглядит ты при этом будешь таким же дураком, как виленский сантехник, который по-литовски не бум-бум. Ну и потом пан Болеслав тебя сразу узнает, как не гримируйся. Я подозреваю, что на меня-то всегда узнает, но делает вид, что все в порядке. Видимо, это его забавляет. Еще как, согласился я. Могу себе представить. Слушай, с подземным ходом очень круто получается. Мне бы еще на грозного Йозефа не нарваться. Но это ж мои проблемы. Тебе фантастически повезло, — сказал Митя. Сегодня понедельник, а по понедельникам Йозеф обычно ездит в гипермаркет за продуктами. Вечером часов 8-9, когда уж ни автомобильных пробок, ни очередей в кассу. Боже! Я молитвенно сложил руки. Как классно совпало! Все как в сказке. Слушай, а расположение комнат в доме ты знаешь? Более-менее. А куда ты хочешь попасть? В кабинет. На первом этаже. Там деревянные панели, еще картины с котом на стене. Знаю, кивнул Митя. Это совсем рядом. Выходишь из комнаты Йозефа, проходишь мимо казематов для гостей, поднимаешься по лестнице, подаешь в коридор, там три двери. Крайняя слева твоя, только не перепутай. И еще раз мне повезло. Даже ходить далеко не надо. Идеально складывается. Но ты не забывай, что в доме, скорее всего, останется сам Черногук, — заметил Митя. Теоретически он даже может сидеть в этом самом кабинете, и убрать его оттуда я не смогу, разве только по доброй воле уйдет. Вообще он довольно часто уходит по вечерам, то в гости, то просто погулять, но это совершенно непредсказуемо. Плюс его прислуга, это Дылда Луша, она, по-моему, вообще никуда на улицу не выходит. Так что ничего, мне бы только в дом пробраться. А там я как-нибудь, я осекся и упрямо повторил, как-нибудь. Тебе виднее, — кивнул Митя, — в любом случае, я рад, что меня там с тобой не будет. Кстати, давай я прямо сейчас оплачу твою консультацию, — сказал я, — то вдруг этот злой колдун меня поймает в подвале, запрет и плакали твои денежки. Предпочитаю рискнуть, — сказал Митя. Я хочу, чтобы ты расплатился информацией. Рассказал, что успело случиться за эти пару дней, что толкнуло тебя на стезю порока, как ты это все знаешь, неожиданно. Это я прямо сейчас могу рассказать. Ключ. Тот же ключ. Лев наотрез отказывается с ним расставаться, а я наотрез отказываюсь жить без него дальше. Вопрос жизни и смерти, как видишь. Ключ, — изумился Митя. Так он же у тебя. Нет? Я тебе уже говорил. Пан Черногук уступил нам копию, изготовленную в 17 веке. Перевыяснилось, что оригинал тоже у него. Да, я, конечно, слышал, что коллекционеры очень азартные люди, — недоверчиво сказал Митя, — но не подозревал, что настолько. Когда я по молодости, глупости и излишнему усердию мечтал стать великим бандитом, мой памятник меня отговорил, а твой выходит. Мой не в курсе, — улыбнулся я. Но, кстати, не факт, что он бы стал меня отговаривать. До сих пор Карлу нравилось все, что я делаю, даже когда оно не шибко нравилось мне самому. Ну и потом дело, конечно, не в коллекции. А в чем? Давай так. Я расскажу тебе эту историю во всех подробностях сразу после того, как она закончится. Заодно узнаешь много нового и интересного о возлюбленном своем объекте наблюдения. Правда, я не представляю, что ты будешь делать с такой информацией, но это ж твоя забота. — Договорились, — кивнул Митя. — Я бы, конечно, предпочел прямо сейчас, но да ладно, потерплю. А вот что нам надо сделать, не отходя от кассы, это изменить твой облик до полной неузнаваемости? Ты же в ресторан пойдешь как обычный посетитель? И пан Болеслав туда может зайти, как обычный владелец бизнеса. Я правильно понимаю, что в такой ситуации ты бы предпочел остаться неузнанным? Еще бы. Но ты сам говоришь, лев даже тебя узнает. Во-первых, это мое предположение. Во-вторых, он увидит тебя мельком, если вообще увидит. Это облегчает нам задачу. А в-третьих, я из тебя такую финскую туристку сделаю. «Финскую туристку я ушам своим не повел, но никаких «но». Прислушайся к моему мнению, мнению специалиста, финская туристка — это самое то. я тебе такие сиськи по знакомству устрою, что носа никто не заметит. А это в твоем случае самое главное. Каким же образом сиськи могут прикрыть нос? Я не знаю чего-то важного о женской физиологии. Ты не знаешь чего-то важного о человеческом внимании. Лицо у тебя приметное, еще хуже моего. Не только нос, но и скулы, и разрез глаз. Такое ничем не прикроешь. Но можно отвлечь от него внимание окружающих, как это делаю я. Ты же сам несколько часов ехал со мной в машине и не узнал. Ничего удивительного. В сером костюме, без полосатого шарфа, цветных ботинок и клоунских бровей меня никто не узнает. Когда есть такие яркие, отличительные приметы, лицо уже никто не разглядывает. А для тебя мы подберем самые лучшие аксессуары. Льняные кудри, огромные сиськи, задницу я тебе тоже обеспечу, мама, не горюй. А если кажется, что у тебя еще и ноги не кривые? — Они не кривые, — сухо сказал я. — Тогда вообще супер! Такой секс-бомбой станешь, что на нос никто внимания не обратит. Это будет час твоего триумфа. Даже если к боли слева в кабинет не проверяшься, все равно впечатление получишь на всю жизнь. — Ладно, — покорно сказал я. — Но почему туристка именно финская? У финнов иногда бывают такие скулы и такой разрез глаз. И потом фиг, вот ты так сразу найдешь в Праге человека, который понимает по-фински. Так что риск провала стремится к нулю. Вот за немку я тебя выдать не рискнул бы. Первый же официант раскусит. Их немецкий уж, извини, гораздо лучше, чем твой. Собственно, ты никому не должен рассказывать, что приехал из Финляндии. Достаточно ты будешь думать так, понимаешь? Знание твоей легенды — неотъемлемая часть хорошей маскировки. Ну и в случае чего, если спросят, будет что ответить. Хотя говорить тебе, конечно, надо поменьше. С твоим голосом я за один вечер ничего сделать не могу. В сочетании с сиськами это будет звучать ужасно. Так что лучше просто улыбайся и тычь пальцем в меню, авось обойдется. — Хорошо, — согласился я, — но все-таки почему именно туристка, а не турист? — Да потому что у мужиков не бывает сисек, балда, — добродушно ухмыльнулся Митя. — А другого способа отвлечь внимание от твоего носа не существует. Я был совершенно уверен, что Митя сотворит из меня настоящее чудище. Однако следует признать, что финская туристка в моем исполнении оказалась довольно комичным, но тем не менее привлекательным созданием, несмотря на морковно-рыжую шевелюру, которая досталась ей вместо обещанных льняных локонов. Митя безапелляционно заявил: «Так лучше», а я не стал с ним спорить.